Глава 39. В участке инспектору Марчу сказали, что ему звонила какая-то дама. Не захотела оставлять сообщение, сказала только, что хочет с вами увидеться и позвонит еще раз. Мисс Силвер. Спустя 10 минут телефон зазвонил, в трубке раздалось знакомое покашливание. «Ты вернулся? Я так рада. Мне нужно увидеть тебя на минутку. Тебя устроит, если я заеду прямо сейчас?» «Да», — ответил Марч и повесил трубку. Через некоторое время констебль провел в кабинет мисс Мод Силвер, одетую в платье из серого шелка с узором из маленьких розовато-лиловых и черных цветочков. Это был ее самый модный летний наряд, и он вполне подходил для утреннего Ледлинтона. На голове была куплена одновременно с платьем шляпка из несколько потускневшей черной соломки, украшенная с левой стороны букетиком лиловой и белой сирени. Воротничок скрепляла брошь из мореного дуба в форме розы. На мисс Силвер были черные хлопчатобумажные перчатки, дополняли ее одеяние черные туфли и чулки. Манеры, как всегда, были исполнены достоинства. Пожилая дама села на предложенный ей стул, подождала, пока затихнут дальние шаги констебля, и сказала без всякого вступления. «Мистер Рейф Джернингхэм – один из наследников, миссис Джернингхэм». Марч развернулся к ней вместе со стулом. «Неужели?» «Да. Он унаследует сумму в 20 тысяч фунтов». Рэндалл присвистнул. «Так-так. И как вы об этом разнюхали? Как говорят за океаном?» Мисс Силвер кашлянула. «И не слишком хорошо разбираюсь в американском сленге. Но если я правильно тебя поняла, ты хотел бы выяснить, из какого источника я почерпнула эту информацию? Что ж, это входит в число тех вещей, которые я пришла тебе сообщить. Миссис Джернингхэм сама мне рассказала». «Она сказала вам, что завещает Рейфу 20 тысяч фунтов?» «О, да. Видишь ли, когда мы встретились в поезде, и миссис Джернингхэм находилась в расстроенных чувствах, она заговорила о своем завещании. У меня сложилось впечатление, будто она оставила все своему мужу. Сегодня утром, столкнувшись с ней в Эшли, я спросила, так ли это». На красивом лице Марча выразилось недоверие. «Вы заговорили с ней о завещании в Эшли?» В голосе прозвучало тоже недоверие. «Да», — живо ответила мисс Силвер. «Она покупала купальный костюм, а у прилавка больше никого не было. Магазин — самое безопасное место для разговоров, потому что люди заняты собственными проблемами. Убить все по списку, подобрать пару клиентов, купленные 2 месяца назад, ну и все в этом же духе. Мы смогли побеседовать наедине, пока продавщица обслуживала кого-то у другого прилавка». Марч откинулся на спинку, созерцая свою бывшую наставницу. Он подумал о том, как хорошо она умела играть свою роль. Настолько хорошо, что о чем бы и где бы она ни говорила, ни у кого не могло возникнуть ни малейшего подозрения, что этот разговор представляет для кого-нибудь хоть какой-то интерес. Рэндалл улыбнулся ей почти раздраженно и потребовал. «Продолжайте. Расскажите мне об этой беседе». Мисс Силвер сложила затянутые в черные перчатки руки поверх поношенной черной сумочки. «Ну, в общем-то, это все. Я поинтересовалась, есть ли у миссис Джернингхэм другие наследники, и она упомянула имя мистера Рейфа. На этом беседа закончилась, если не считать того, что я очень убедительно попросила ее теперь же позвонить своему адвокату и приказать ему аннулировать завещание». Март шевельнулся. «Я вряд ли стал бы выполнять инструкции, данные по телефону». В покашливании мисс Силвер послышался легкий упрек. «Это не имело бы никакого значения. Главное, к чему я призывала миссис Джернингхэм, это поехать домой и сообщить всей семье о своем распоряжении отменить завещание. Если кто-то замышляет новое покушение на ее жизнь, в этом случае он, естественно, не станет ничего предпринимать до тех пор, пока не удостоверится, что выгодное для него завещание все еще существует. Он не может пойти на такой риск. После убийства навсегда лишится возможности получить деньги». «И это заявление предназначалось бы для Дейла, точно так же, как и для его кузена Рейфа?» «А оно предназначалось бы для мистера Дейла Джернингхэма, мистера Рейфа Джернингхэма и для леди Стейн». «И вы всерьез думаете, что кто-то из этих троих покушался на жизнь миссис Джернингхэм?» «Покушался. И попытается сделать это вновь». Помолчав, мисс Силвер добавила: «Разве не таково и твое мнение, Рэндалл?» Марч встал и оттолкнул ногой стул. «Ни ваше мнение, ни мое не имеет особой ценности. Нам нужны улики. А пока в этом деле у нас есть только куча улик против бедняги Пэлла. Сегодня утром я побывал в Тенфилде и повидался с Рейфом. Вот куда я уезжал. Никогда в жизни у меня не было такого бесполезного, пустого утра. Сначала я поговорил с миссис Джернингем. Она прекрасный свидетель и совершенно ясно высказалась по поводу жакета. Последний раз она надевала его в воскресенье вечером. Рейф принес его ей и помог одеть. В соответствии с этим утверждением на воротнике присутствуют слабые отпечатки. Здесь все правильно. Я узнал также, что Рейф точно не брал ее за плечи таким образом, чтобы оставить те, намного более четкие и свежие отпечатки. И вообще больше никто до нее не дотрагивался. Миссис Джернингем прошла прямо в спальню, сняла жакет и повесила в шкаф. С мужем она ни в саду, ни в доме не сталкивалась. Довольно неясные отпечатки могут принадлежать ему, а могут и кому-то другому. След посередине спины мог быть оставлен в какое-то другое время. Он смешался с отпечатками Пэлла. Но Рейф Джернингем точно брался за плечи этого жакета, на ком бы он ни был надет. А так как его отпечатки самые свежие из всех, значит, он держал жакет вечером в среду. Только я не могу это документально доказать. «А он предложил какое-нибудь объяснение?» Марч рассмеялся. «О, да! И делайте с ним, что хотите. Он принес своей кузине жакет и помог его надеть. И все было именно так. Мистера Рейфа не проведешь. Он знает так же хорошо, как и мы с вами, какой вес в глазах присяжных эти отпечатки будут иметь в качестве улики. Я уже слышу, как он говорит со свидетельского места. Конечно, я дотрагивался до жакета. Я принес его миссис Джернингем и помог надеть. Думаю, мои отпечатки должны быть повсюду. Говорю вам». Он смеялся мне в лицо и пригласил меня на дружескую партию в теннис, когда я буду не при исполнении. Мисс Силвер встала. «Я не должна больше отнимать у тебя время. Постойте. Насчет миссис Джернингем. Она согласилась принять ваш совет и изменить завещание?» Мисс Силвер с беспокойством покачала головой. «Боюсь, что нет. Она этого не сказала, но боюсь, что нет». Марч направился к двери, но остановился, не открыв ее. «Я сделал все, что мог. Начальник полиции настаивает, что не должно быть никакого скандала, если только мы не добудем доказательства, пригодные для суда присяжных. Я дал Рейфу понять, что он под подозрением. Но дальше этого я не могу пойти. Нельзя приставить девушке полицейскую охрану в ее собственном доме. Как вы думаете, вы можете убедить ее уехать?» Мисс Силвер снова покачала головой. «А какой в этом будет смысл, мой дорогой Рэндалл? Несчастный случай может с таким же успехом произойти в другом месте». «На самом деле, — мрачно проговорил инспектор, — несчастный случай может произойти где угодно. Меня мучает мысль, какая часть этого милого семейства действительно убийцы?» «Очень большая», — мисс Силвер помолчала и добавила, — «это ужасная мысль».